Болезнь Крона. Болезнь Крона – это тяжелое хроническое заболевание кишечника с поражением всех его слоев и разных отделов, проявляющееся нарушением перистальтики, процессов переваривания и отличающееся полиморфизмом клинической картины. Самое трудное в работе с психосоматозами – простыми словами разбирать сложные заболевания. К таким заболеваниям относятся болезни Крона, то есть хроническое воспалительное заболевание кишечника с полиморфизмом клинической картины. Полиморфизм – это когда симптомов очень много, и все они различаются даже в пределах одного дня у одного и того же человека. Это объясняется тем, что при болезни Крона воспалительный процесс затрагивает все слои кишечника, а поражение может развиться на любом его участке. Три установки, лежащие в основе данного заболевания, звучат слишком просто, чтобы казаться важными, однако проговорим их. Я боюсь, я борюсь, я сдаюсь. Ведь все боятся, все борются, и все, рано или поздно, сдаются. Почему тогда у кого-то возникает болезнь, а у кого-то нет? Все дело в том, насколько сильно человек сопротивляется этим изъязвляющим негативным мыслям, отторгая вместе с ними часть самого себя. Я боюсь. Как и при преобладающем большинстве психосоматозов, ключевым звеном развития болезни является стресс. Однако при данном заболевании у этого стресса есть одна важная особенность. Он представляет собой не просто хроническое перенапряжение, а самое настоящее эмоциональное потрясение уровня «выжить или умереть». Как правило, человек с болезнью Крона постоянно держит травмировавшее событие в памяти, потому что забыть его очень сложно. Речь идет про сильнейший стресс, заставляющий паниковать и сжиматься, прятаться и убегать. Но тогда, в прошлом, убежать было невозможно, поэтому либо сама ситуация, либо ее последствия привели к следующей фазе. Я борюсь. Вторая фаза имеет важное значение в развитии болезни Крона. Именно она запускает процесс хронического воспаления стенок кишечника. И чем более напрасна борьба, тем глубже будет поражение тканей. Переварить ситуацию нельзя. Выбраться из нее или просто отойти от этих переживаний тоже. Приходится пребывать внутри стресса, паники, ужаса и бороться с ними либо с чужим мнением, ситуацией, может даже с конкретным человеком. Здесь у каждого своя история, важнее общая эмоциональная картина. Борьба продолжается всю острую фазу заболевания и снова возобновляется при каждом обострении уже хронического процесса. Со временем ее фокус притупляется. Вы уже не понимаете, против кого именно боретесь, а иногда осознаете, что начали воевать против самого себя. Я сдаюсь. Когда эмоциональные резервы истощены, сил на сопротивление больше нет, вместе с опустошением приходит аутоагрессия. Это третий важнейший компонент развития болезни Крона. Постоянная внутренняя ярость, злость, пассивная агрессия, направленная на мир, но в первую очередь на самого себя.